промчались с детства счастливые дни. Наверное, так надо, но сердце мое болит. Оно так не хочет верить, что детство любимый берег остался навеки где-то там вдали. Больше не будет, наверное, волшебных снов. Как всегда, добро побеждает зло. И маленький принц не расскажет про то, как он встретил однажды ту розу, с которой он был не так одинок. Детство моего страна, где же ты теперь, не знаю. На карте не видна, а мне тебя так не хватает. Снегом белым по весне приходить ты будешь снова, но пути обратно нет, и ты будешь таять скоро. Повернуть назад. Но, как и прежде, небо в моих глазах, будет таким же светлым, а значит, попутным ветром снова наполнит жизнь мои паруса. Детство моего страна, где же ты теперь, не знаю. Ты на карте не видна, а мне тебя так не хватает. Снегом белым по весне приходить ты будешь снова, но пути обратно нет, и ты будешь таять скоро.